Глава вторая. Туман в четверг. Пощечина злая старушки судьбы, и режет уж смерть своим взглядом. Стремления, желания, пустые мечты. Как жаль, что туман уже рядом. Какого хрена я здесь делаю? Куда иду? Зачем? Что или кто может с такой безумной силой толкнуть существо, наделенное разумом, на риск направлять в те места, где страхом пропитана каждая секунда, каждый шаг, каждый чересчур громкий вдох или выдох? В те места, где о городе перестаешь думать, как о каком-то аморфном и иллюзорном, где смерть может таиться не только в окружении, но и в тебе самом. Ведь инстинкт самосохранения еще никто не отменял. И в тех ситуациях, когда паника должна захлестнуть тебя, сжать в тиски, заставляя забиться в угол и бесшумно плакать, ощущая чадящий смрад, исходящий изо рта старухи с косой, ты лишь делаешь новый шаг вперед. Что-то же в этом есть. Не на голой ведь силе воли все держится, ибо даже самые стойкие порой не выдерживают навалившуюся безнадегу. Причем дело никоим образом не связано с энтузиазмом или патриотизмом. Есть места, где слово «родина» забывается, а фраза «ты должен» сама собой теряет смысл. Почему? Потому что ненадолго держится стойкость. И не он служит фундаментом пресловутому стержню внутри. Но в чем тогда? Что заставляет идти меня к этой злополучной телевизионной вышке? Ксюша? Вы действительно считаете, что это так? Нет. Честно говоря, даже опуская всю любовь к своей второй половинке, я не готов рисковать ради нее жизнью. Может быть, раньше я пошел бы на это, но не сейчас. Никогда прежде я так не ценил собственную жизнь, нежели сейчас. Да пусть эта стерва сгниет в чертовой башне. Пусть шлет просьбы о помощи всяким людоедам типа Круза. У них замотивированность добраться до девушки будет в разы больше, чем у меня. Может быть, дело в альтруизме? Ну уж нет. Безнадежность? Возможно, но я вовсе не увижу конечную остановку этого путешествия. А может быть, и спущу дух прямо у двери телевизионной вышки. Я ни в чем не уверен. Ничего не знаю. Мной движет даже не цель как таковая, а сам процесс. Это слепое принятие своей миссии, которую выбирал не я. Не я же под ней подписывался. Глупые автоматические движения ногами. Гипноз, возможно, или зомбирование. Пусть я глупец, не пытающийся противиться року. Пускай мной манипулируют странные стечения не менее странных обстоятельств. Пусть в той башне нет ничего, кроме пепла, таких же наивных и целеустремленных людей, как я. Пусть я сам себе придумал эту цель, заколдованный желанием действия, движения, ибо движение — жизнь. Пусть это опасно и иррационально, идти, ориентируясь лишь по свету иллюзий и галлюцинаций, скорее всего, навеянных городом ради потехи. Но я не замедлю шага. В мою голову даже не приходит мысль о том, чтобы свернуть с дороги. И я не желаю иной участи, кроме той, которой уже обладаю. Со стороны это, должно быть, смотрится до крайности по-идиотски, но мне плевать. Свершится предначертано и баста. Вот она, логика обреченных на новый шаг вместо привала. На взгляд в сторону горизонта, а вместо покоя снов. Я дойду до нее, до своей цели, до шпиля. Дойду, а там будет видно, стоило ли оно того. Называйте это сумасшествием, если вам так угодно. Чем ближе становилась башня, тем сильнее меня туда тянуло. Голод все настойчивее скручивал нутро. Прошедшая в квартире людоеда ночь практически не принесла отдыха. Ноги болели от непрекращающегося движения, а перед глазами все плыло. Мне необходимо было перевести дух, поесть, но башня не собиралась ждать. Она звала меня, и я был не в силах отклониться от курса, не в состоянии свернуть ненадолго с пути. Быть может, я скоро умру от истощения или голода, упаду на холодную брусчатку, может быть, даже попытаюсь подняться потом, но ничего не выйдет. Тогда попытаюсь еще раз, еще, попытку за попыткой, терпя неудачу, после чего поползу. Но город, город возьмет свое, никуда от него не деться, это верно. Уже готова могила под мой рост. Заказано отпевание, накоплены слезы скорби. Такая чудовищная потеря. Вот рядом со мной стоит мама. Глаза ее покраснели от сочащейся влаги. Губы искривлены. Она убита горем. Ведь я был самым младшим из детей. Следовательно, на меня было потрачено столько денег, столько времени и сил. Как тут не рыдать? А вот отец... Он скуп на эмоции и строг как к себе, так и к окружающим. Смотрит, не мигая, на мое бездыханное тело, что-то беззвучно шепча, а затем прижимает к себе мою мать. Мне кажется, не столько с целью успокоить ее, сколько движимый собственными страхами. Наверное, он думает, я не одинок, я еще не одинок, я потерял сына, но у меня еще есть жена, а значит, я еще жив, черт побери. А вот моя сестра, поза напряженная, губы поджаты в пренебрежении, а глаза смотрят куда угодно, только не на мое холодное тело. Безусловно, она скорбит. Но что есть скорбь? Лишняя трата времени. Ведь изменить уже ничего нельзя. А если задача не имеет решения, то зачем браться за нее? Моя сестричка спешит по неотложным делам. Она опаздывает на важную встречу. Но что скажут люди, если она уйдет с похорон, не проводив меня в последний путь, не бросив горсть земли на крышку гроба? Поползут слухи. Все эти наглые сварливые обыватели начнут перешептываться и, целясь пальцем в ее спину, говорить: «Ей было все равно, а ведь он ее, плоть и кровь». А это моей сестре ни к чему. Скрипя ровными, идеально белыми зубками, она дождется конца церемонии погребения. А вон там стоят друзья, 6 парней и 4 девчонки. Так натурально и естественно они сожалеют о моей смерти, но кое-что им не удается скрыть. Вот рука одного парня незаметно легла на талию девушки, бывшей прежде моей возлюбленной. Талия не возражала, даже напротив, она словно обрадовалась мягким и настойчивым объятием. Ладонь соскользнула вниз на притягательно упругие, спрятанные за джинсовой тканью ягодицы, а потом между ними. Девушка тоже не удосужилась одеться подобающим моменту, обойдясь тем же нарядом, в каком ходит пить коктейли в ночной клуб. Вот и новая пара образовалась, и они явно благодарны как твоей жизни, так и смерти. Ибо в противном случае новоиспеченные возлюбленные никогда бы не встретились. Смотри, а вон те двое ребят явно не собираются упускать прекрасный случай напиться за чужой счет. Они будут произносить душещипательные тосты, от которых на слезы пробьет даже отца, расскажут множество историй, пережитых вместе со мною. Но все это не из уважения, а ради очередной порции прозрачной. А прочие друзья, с ними-то что? Может быть, они будут плакать по тебе сердцем, а не разумом? О нет, у них найдется что-нибудь поважнее такой бессмыслицы. Ведь скорбь — это прошлый век, она лишена всякого смысла. Никакой практической пользы, никакого дохода, никакой перспективы. Пусть другие размазывают слезы по лицу. А я не был с ним настолько близок, чтобы дарить холодному трупу драгоценную влагу из своего организма. Кто-нибудь потом это озвучит в узком кругу людей. И высказанное может стать отличной шуткой, которая будет долго вызывать звериный оскал вместо улыбки. Земля поглотит это тело, и совсем скоро обо мне забудут, как о неинтересном фильме, просмотренном вечером в воскресенье. Останется лишь гранитный памятник, стоящий в изголовье могилы, да коробка с вещами покойного. Я резко очнулся. Голодный обморок. Что же еще? Тяжело поднявшись, осмотрелся в поисках чего-нибудь съестного. Но город не был в настроении делать подарки. Так или иначе, но прежде чем продолжить путь, мне надо разжиться провизией. Телевизионная башня подождет, как ждала до этого, иначе я попросту не дойду до нее. Не знаю, сколько времени я бродил, пребывая в полубессознательном состоянии и внимательно вглядываясь в разбитые витрины магазинов. Слова, написанные на ярких вывесках, расплывались перед глазами, теряя какой бы то ни было смысл, превращаясь в нелепые наборы букв. В конце концов удалось найти какую-то забегаловку среднего пошиба без видимых следов разграбления. Потянув на себя ручку входной двери, я без особого удивления обнаружил, что замок не заперт. Внутри оказалось довольно светло, в отличие от памятного продуктового магазина. Да и опасности, какой бы то ни было, не наблюдалось. Лишь вездесущая сырость и безмолвие. Но эти ребята меня давно перестали смущать. Около 5-6 столиков с задвинутыми пластмассовыми стульями. Прилавок, кассовый аппарат, витрина, забитая образцами всяческих салатов и пирожков. Огромный стеллаж во всю стену, занятый всевозможными напитками, от водки до лимонада. В углу дверь, ведущая, скорее всего, на кухню. Может быть, здесь я и смогу утолить бушующий голод? Голод. После поверхностного осмотра выясняется, что порции с ценниками уже мало годились в пищу. От выпечки шел тошнотворный запах гнили, а в аппетитных прежде салатах теперь вовсю пировали белесые личинки мух. На кухне дела обстояли более впечатляюще, и из пригодных в пищу продуктов удалось найти консервированные овощи, несколько банок тушенки и пакеты с крупой. Набрав в кастрюлю воды из стоящей здесь же емкости, я поставил ее на газовую плиту, а пока вода не вскипела, умял одну банку тушенки. Засыпал рис, приправу. Когда блюдо дошло до кондиции, слил воду и вывернул в него вторую банку мясных консервов. Порция получилась впечатляющей, но мелочиться я не собирался. Удобно разместившись за одним из столиков в главном зале, неспешно принялся за поглощение недоваренного риса, который сейчас казался самым вкусным из всего, что я пробовал в жизни. Когда содержимое кастрюли ополовинилось, пришло чувство сытости и ленности. Я закурил одну из сигарет, конфискованных у Федора Ивановича, взятая в ларьке пачка уже давно закончилась, и минуты 3 просто наслаждался фактом своего существования. Когда папироса истлела, я решил немного прикорнуть, но просто взять и завалиться спать было бы глупо. Поэтому охранение моего сна было доверено одной из пустых консервных банок, засунутой внутрь ложкой. Конструкция эта была водружена прямо у входной двери и обязана была загреметь в том случае, если кто-нибудь попытается проникнуть внутрь. Сам же я улегся на плащ, расстеленный прямо на пол за прилавком, и уснул сном сытого, уставшего, но в целом довольного жизнью человека. Холодно. Нестерпимый холод пробирает до самых костей, заставляет зубы выбивать мелкую дробь. И ни свитер, ни плащ от него не спасают. Он словно просачивается сквозь ткань, добираясь до органов, покрывая их причудливыми узорами инея. Я открыл глаза. Господи, как я мог спать при такой температуре? Трясясь, поднимаюсь с пола и с недоумением оглядываю помещение забегаловки, который нашел временный приют. Вроде бы все в полном порядке, но какой-то фактор незримо беспокоит, никак не желая попадаться на крючок понимания. Проходят минуты или 2, и наконец я замечаю, что вокруг меня стоит легкий куцый туман. Интересно, и как я прежде его не видел? Наверняка это от него мне так холодно. Холодно. Нечеловечески холодно. Температура все больше понижается, а туман набирает вес, становится гуще. Вот уже я не в силах рассмотреть входную дверь, спрятавшуюся за его белесым покровом. Беспокойство нарастает. Вспомнив о карабине, я шарю рукой в том месте, где его оставил, но ничего не нахожу. Поворачиваюсь спиной к непроглядной стене молочного безмолвия и осматриваю пол за прилавком. Но винтовки нет и там. Словно испарилась или украл кто-то. Черт. «Ты думаешь, он помог бы тебе?» — раздается голос из-за спины. Я резко оборачиваюсь, рука устремляется в карман за пистолетом, но вместо ребристой рукояти пальцы хватают лишь ткань прокладки да мелкий сор. Блин, да нет никакого пистолета, нет. На моих глазах из тумана выходит стройный, абсолютно ногой мужчина. Лицо его скрыто под пугающей маской, изображающей плаксивое личико десятилетней девочки. Нежная розовая кожа, вздернутый носик, брови сведены вместе, искривленные омерзением полные губки. В общем, личико вполне можно было бы назвать симпатичным, если бы не непропорционально большие глаза с неподвижными серыми зрачками, от взгляда которых по спине начинают суетиться мурашки. Кажется, я хочу сказать ему что-то, но странный человек делает резкий рывок, за доли секунды сократив дистанцию до меня, и разводит руки в стороны. С ошеломляющей скоростью ладони мужчины сходятся в каком-то сантиметре от моего лица. Хлоп. Просто хлопок в ладоши. Но я моргаю и инстинктивно отшатываюсь назад. Острое дежавю возникает в сознании. Но передо мной уже никого нет, кроме тумана. До сего момента он не пересекал невидимой черты, клубясь от меня в паре метров. Но сейчас кольцо начинает сужаться ритмичными рывками. Это конец. «Поверь, здесь не так уж и плохо. Со временем ко всему привыкаешь». Голос рождается абсолютно неожиданно прямо у уха. Непроизвольно вздрогнув, делаю быстрый шаг влево, одновременно разворачиваясь к говорящему. Это все тот же голый человек в маске. И вновь он расплывается в быстром рывке, на этот раз толкая меня мягкими ладонями в грудь. Потеряв равновесие, я падаю на пол прямо в туман, который, словно почувствовал близость добычи, еще сильнее сузил круг. Затылок встречается с досками пола и взрывает голову нестерпимой болью. Но я этого не замечаю. Трещит вмиг покрывшаяся коркой льда одежда. Глаза прокалывают невидимые иглы холода, а пальцы вмиг теряют всякую чувствительность. Старый друг писк в ушах. Возникает резко и безжалостно. Я даже не в силах подняться на ноги, способный лишь бессильно раскрывать рот в жалкой попытке закричать. Но вместо рева загнанного в угол льва выходит лишь стон подавившегося костью пса. Однако скоро холод лишает меня и этой привилегии, фиксируя челюсть и замораживая все, до чего только может дотянуться, начиная от зубов и языка и заканчивая внутренними органами. За мгновение до того, как жизнь окончательно покидает мое тело, пелена перед глазами расходится, милостиво открывая взору затянутое тучами небо. Стремительно вращаются в безмолвном хороводе облака, усыпанные странными синими огоньками. А в центре этой безумной пляски высится штырь. «Город закончен, иначе. Надо мной склоняется незнакомец, носящий идиотскую маску маленькой девочки. Мерзавец хохочет во всю глотку и тычет пальцем в потолок, тараща глаза от удовольствия. А холод тем временем делает свое черное дело, миллиметр за миллиметром убивая сперва мое тело, а затем разум. Последний удар сердца. Последний вдох. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming. Я открываю глаза и долго пялюсь в потолок. Это был всего лишь сон, бред, сон измученного разума и ничего более. Но почему так холодно в таком случае? Жуткая мысль, что вот сейчас все, что я видел в сновидении, сбудется, заставляет вскочить на ноги и осмотреться. Но никакого тумана нет и в помине. Просто в город пришла ночь. Сторожевая банка стоит на прежнем месте возле двери, и я, захватив карабин, ухожу на кухню, чтобы приготовить поесть, так как оставленный с прошлого раза рис успел за время сна испортиться. Странно, сколько же времени я проспал. Тем не менее, в дорогу надо собрать провиант. Через некоторое время уже готов поздний ужин, гречневая каша, тушенка и в качестве гарнира соленые огурчики. Смешно признаться, но стоило мне поесть, как сон уже перестал казаться бредовым. Что-то в нем было, что-то важное. На языке все крутилась последняя фраза мужчины в маске. «Город закончит начатое, грань исчезнет». Мистер Пик упоминал о грани. Кажется, грань — некий разделитель миров. И что произойдет, исчезнет она? Понятия не имею. Но уверен, что ничего хорошего. Видит Бог, намечаются нелегкие времена. Сейчас шпиль невероятно близок, где-то в 2 часах ходьбы. Где же в ней скрыта моя жена? Наверняка на верхних этажах, подобно сказочной принцессе. Хотя, за ней ли я иду? Крупицы желтой пыли, слишком слабые и невыразительные, чтобы напитать мир оживших кошмаров, параллельный нашему. Именно мы являемся истинными родителями всех этих чудовищ, наполнивших город. И теперь страхи поедают нас в самом что ни на есть прямом смысле. Возможно, я смогу это остановить? А что? До утра я размышлял об увиденном сне, расчленяя его на кусочки, рассматривая каждый по отдельности, а затем все в совокупности. Но к каким-либо выводам так и не пришел. Да, впрочем, это и не важно. Когда придет время, я первым узнаю об этом. А сейчас не следует забивать голову нелепыми предположениями. Все эти мысли лишь отнимают время, которого и так мало. Я забросил на плечи вещевой мешок, проверил карабин и продолжил идти по нелегкой дороге, ведущей либо к дверям телевизионной башни, либо к смерти. Но неудобства на этот счет не было, так как в определенный момент долгого путешествия страннику становится все равно, куда идти, лишь бы идти. Утро выдалось бы чудесным, если бы тучи хоть на минуту даровали солнцу свободу. Но в их планы такие милости не входили. В их серый покров, как и всегда, в звенящей тишине пробуждения упирались крыши высоток. Серые исполины только и могут что молча скорбеть по своим сбежавшим в ужасе создателям, что прежде сновали по коридорам Венам, жили в сотах квартирок и непрерывно мечтали о несусветнейших глупостях. Но покинутые дома отнюдь не пусты, ведь и сейчас в них кто-нибудь да есть. Только это наверняка не люди. Порождение наших воспаленных умов и больных фантазий замерли среди новейшей бытовой техники, слушали редкие завывания ветра, который, словно буйно помешанный пациент психиатрической лечебницы, мечется в тесноте кирпича и бетона, бьется о свинец туч, шепчет нелепости, путаясь в кронах черных деревьев. Но он уже ничем не способен меня удивить. Каждый новый день в городе ничем не отличается от предыдущего. Ведь, уходя отсюда, люди унесли за пазухой время. Интересно, а какой нынче день недели? Прикидывать воскресенье сейчас или среда не имеет смысла, так как я даже не вспомнил, в какой день случилось то злополучное утро, когда я очнулся. Плюнув, решил, пусть сегодня будет четверг. Не знаю почему... Именно четверг. Просто мне хочется, чтобы сегодня был именно он. Забавно. Стоило людям сбежать отсюда, как все их ухищрения, все формулы и законы, такие нерушимые и монолитные прежде, потеряли силу, канули в небытие. А если бы сейчас был понедельник, то это можно было бы понять по недовольству и обреченности в глазах обывателей. Ко вторнику эти симптомы бы исчезли. А в среду и четверг на их месте уже властвовало безразличие. Потом бы прилетела пятница, воодушевляя и неся сладкое предвкушение выходных. Суббота, как правило, расслабляет сведенные вместе брови, растягивает толстыми пальцами уголки губ, заставляя улыбаться. Но ей не сравнится с бесшабашностью и максимализмом воскресенья, которая то выжимает человека словно апельсин, а то баюкает, успокаивает, предоставляя разум умиротворению и покою отдыха. Но сейчас рядом никого нет, так что таким методом выяснить название сегодняшнего дня не удастся. Вспоминаются слова из песни «Вавилон», исполняемой моей любимой музыкальной группой «Аквариум». В этом городе должно быть что-то еще. В этом городе должен быть кто-то живой. В точку. Хочется верить, что в городе я, как представитель человеческого племени, не одинок. Однако это никак не удается. К этому времени ночь окончательно сбежала с улиц. Я шел вперед, ориентируясь на видневшегося вдалеке грандиозного колосса, телевизионного идола, что целую вечность нестерпимо манил меня. Спину буравят молчаливые прощания оставленных позади домов. Я проходил мимо какого-то супермаркета с незапоминающимся громким названием, когда услышал окрик. «Парень!» Сразу же определив, откуда исходит звук, я задрал голову вверх. А вот и кричавший. Стоит на самом краю крыши жилого здания, дальше по улице. Черная униформа, разгрузочный жилет, увешанный каким-то снаряжением пояс. Незнакомец походил на спецназовца, только вот оружия не было видно. Да и усы, переходящие в густую бороду, не вязались с образом профессионального убийцы. Человек помахал рукой, я ответил ему. «Сейчас посмотрим, кто это». «Кто вы?» — крикнул я, преодолев половину пути до занятого странным бородачом здания. Особо не скрываясь, снял с плеча СКС, хотя опасности данная ситуация не сулила. «Парень, поднимись ко мне, мне нужна твоя...» Человек как-то странно дернулся, словно ударенный током, но позу не сменил. Ноги на ширине плеч, руки висят вдоль тела, подбородок гордо вздернут вверх. «Поднимись! Прошу тебя! Оружие!» Вновь незнакомца передернуло, но теперь сильнее. Я даже начал бояться, что он свалится вниз и свернет шею. Но вроде бы бородач стоял твердо на ногах. Может быть, он болен? Или я просто чего-то не вижу отсюда? В любом случае, раз он нуждается в подмоге, я не сделаю городу подарка, оставшись в стороне. «Жди! Сейчас буду!» «Идиот!» «Разве?» «Это западня, ловушка, подлый человек!» В ответ на мой альтруистический порыв странный мужик лишь сморщился и что-то пробормотал. А у меня появилось предположение, что стоящий наверху попросту сумасшедший. Может, это какая-то ловушка, но порядком осточертевшая компания самого себя не позволяла упустить шанс обзавестись по меньшей мере собеседником на вечер, а в лучшем случае попутчиком. «Ну ладно, иди, иди, и не говори, что я тебя не предупреждал. Оставайся там, я сейчас», — повторил я, входя в подъезд. Прямо впереди, заманчиво раскрыв створки, замер лифт, ехать на котором в такие времена верх идиотизма. Да и не работает он, судя по панели. А значит, мой выбор падает на старую добрую лестницу. В спешке, преодолевая пролет за пролетом, я достиг 5-го этажа, на котором обнаружился люк, ведущий на крышу. А винтовка отправилась за спину, холодные перекладины кончились чересчур быстро. И вот я уже стою на широкой площадке, где кроме каких-то коробов почти ничего нет. Почти никого нет. Моему взору предстала леденящая кровь, пропитанная сюрреализмом картина. На краю, все в той же позе, даже не обернувшись в мою сторону, стоит позвавший меня человек. А от его рук, ног, тела и шеи тянутся тонкие спицы. Хотя это не спицы. Длинные многосуставные пальцы, всаженные в плоть несчастного, принадлежат поистине омерзительному существу, лежащему в 2 метрах от бородача. Огромная морщинистая туша цвета обожженной глины растеклась бесформенной лужей на бетоне крыши. Ворох пальцев спиц, украшающий правую руку, занят спецназовцем. Левая же конечность мерзкого монстра лежит без дела. Ног под складками кожи не видно. Обобщая, можно сказать, что покрытая струпьями плоть, лишенная каких бы то ни было пропорций, больше походила на кучу отбросов, чем на живое существо. Однако шумное сиплое дыхание говорило об обратном. Маленькая бугристая голова была повернута в сторону стоящего на краю крыши человека. Но стоило мне появиться на крыше, как монстр повернулся в сторону люка. 2 носовые щели шумно вдохнули воздух. Тварь разевает беззубый рот в неслышном крике и буравит меня маленькими глазками, переливающимися всеми цветами радуги. Туша начала колыхаться в предвкушении чего-то грандиозно страшного, а левая рука, лежащая до этого без дела, с удивительной скоростью бросается в мою сторону, стараясь проткнуть уязвимое и слабое человеческое тело острыми пальцами. Благо, в последний момент я вышел из оцепенения и успел отскочить в сторону, хватаясь за карабин. Но юркие быстрые пальцы не дали мне выстрелить. Каждый из них словно жил своей жизнью, без устали сгибаясь, наверное, в 6 или 7 местах. Одна из этих органических игл филигранным ударом попала в цевьё СКС, но я так просто сдаваться не собирался и оружие не выронил. Пальцы чудовища вновь устремились к цели, и отбив один из них прикладом, я сделал практически не целясь 3 выстрела. Пули с чавканием вошли в мягкую плоть, но видимого урона не нанесли. Рано или поздно одна из этих страшных игл меня достанет, слишком уж высок заданный темп. Сделав очередной спасительный кувырок, я упал на живот и, припав к целику, нажал на спусковой крючок. На этот раз пуля угодила точно в голову чудовища, прошивая ее насквозь. Страшная длинная рука замерла, и в следующую секунду поверженной змеей упала на поверхность крыши. А сама тварь еще какое-то время открывала и закрывала рот, пока, испустив дух, не осела. Правая рука тоже опустилась, а вместе с ней бородач. Подойдя ближе, я на всякий случай прострелил монстру локтевые суставы. И лишь после этого подбежал к стонущему от боли человеку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что тонкие пальцы существа покрывали зазубрины, но меня это не остановило. В спешке я выдернул шероховатые на ощупь спицы из тела бедолаги, по два пальца на каждую ногу и руку, плюс три в спине, и оттащил военного поближе к люку. Раны необходимо было продезинфицировать и забинтовать, но у меня не было с собой никаких медикаментов. Вновь подбежав к краю крыши, я мгновенно осмотрелся вокруг. Вот то, что надо. Недалеко отсюда находилась парковка, на которой все еще стояло несколько автомобилей. И в них непременно должны быть аптечки скорой помощи. Потерпи немного, приятель. Потерпи совсем немного.